Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Тейлран медленно разжал кулак, затем столь же неспешно сжал. Тьма заструилась меж пальцев, капая в воздух, растворяясь в нем, образуя черный туман, уже плотным облаком, обволакивающий трон великого золотого жреца и закрывая его искаженное яростью лицо от последователей. Он не успел. К моменту его прибытия в ведической школе не осталось ни единой души. Они даже духов и домовых прихватили с собой. И все же чье-то присутствие Тейлран ощутил. Высшего демона. Скрывшегося в портале, не пожелавшего принять вызов высшего демона, который был замечен жрецом исключительно из-за ярости, что клокотало в выходце из миров хаоса. Ярости, совершенно не связанные с появлением полубога, и это золотой жрец, как видящий, понял отчетливо. Демон вел свою игру. Свою напряженную и значимую игру, в которой Тейлрану была отведена роль пешки, или же досадного недоразумения, не более. Кулак медленно сжимается, тьма просачивается сквозь побелевшие пальцы, тьма растворяется в воздухе. Золотой был в ярости, но сумел обратить свое негодование в очередное открытие собственных возможностей, и теперь знал. Он способен создавать черный живой туман, повинующийся каждому его движению. Движения и клубы тумана, обратившись змеиной пастью, накрывают ближайшего дроу. Треск сломанных костей, хрип умирающего, и туман становится плотнее. Туман насытился. Ненадолго туман вечно голоден, но после каждой проглоченной жизни он становится плотнее, опаснее, быстрее. Первый дроу пытался даже убежать. У остальных не оказалось и шанса. Так значит, у магов появился артефакт. Безразлично уточнил золотой жрец. Рсан Дабоа, архимаг боевой магии, стоял на коленях, с трудом сдерживал дрожь ужаса при виде возросшей силы Тейлрана, но в то же время именно в ней он видел надежду. «Да», — проговорил архимаг Дабоа. «И по имеющимся у меня сведениям, сейчас они перенаправляют артефакт в неприступный замок Тамьес, где собираются его уничтожить». Тейлран разжал кулак, а затем медленно начал сжимать пальцы. «Эйркан!» Вызывал он кровного брата. Дроу выступил из-за тумана, странно, но личный телохранитель шестого жреца оказался единственным, кто не испытывал панического ужаса перед этим призрачным монстром. «Сколько человек в отряде, сопровождающем артефакт?» — задал вопрос Золотой. «Вся армия», — хрипло ответил Дроу. Тейлран сжал кулак. Тьма черными струйками потекла меж пальцев, растворяясь в воздухе и не долетая до пола. Усмехнулся и медленно проговорил. «Ждут нападения». Иеркан склонил голову, подтверждая его слова. Золотой жрец смотрел на капельки тьмы, стекающие по его запястью. Подвох. Он ощущал его, ощущал отчетливо, как и те третьи силы, что стояли за аристократией Армирии. Демоны. Он словно видел ироничную усмешку Арвеля де Креа, победителя богов, главного врага его мертвой матери, властителя ада. И у этого демона имелось то, что сам Тейлран желал заполучить любой ценой. Но в песке хаоса у золотого жреца пути не было. Оставалось два пути — вернуть магию магам Третьего Королевства и использовать их всех для ритуала высвобождения силы тьмы, некогда запертый хаосом в бездне, и попытаться прорваться в ад, или же выманить Арвеля на территорию человеческого государства и уничтожить там. Терять Тейлрану было нечего в любом случае. Бессмертные вообще никогда ничего не теряют. «Собрать всех магов», — проговорил он, вновь сжимая кулак. «Пусть вымоются от них, воняет. Достать новые мантии, выдать». Напоить соком севора. У адептов должны радостно блестеть глаза и весь вид говорить о довольстве. Нам нужны союзники. Все возможные союзники. «Все маги?» — уточнил Иеркан. «Да, брат. И нам нужен этот, возвращающий магию артефакт». Телохранитель помедлил, глядя, как по руке брата стекает живая тьма и произнес. «Темные, несомненно, будут там. Король Гатаркар, Люэр Тамьес пользуются поддержкой самого Тьера. Не мне говорить, на что способен этот бессмертный». «А ты попытайся», — издевательски предложил Тейлран. Кивнув, Иркан ответил. «Ты желаешь, чтобы я напомнил тебе, что нам не удалось сжечь ни один из храмов Темной Империи, мой повелитель? Или о том, что Тьер просчитал и предупредил королеву о нападении за несколько дней до него? Тьер умен, а за его спиной стоит сам принц Хаоса, которого обучал убийца богов Орвиэль Дакреа. Их трое, они могущественны. Ты один, брат». Тейлран мог бы вспылить, сокрушить рискнувшего усомниться в его силе одним ударом или спустить с поводка вновь оголодавший туман, но он был видящим. И он видел искреннюю тревогу в глазах того, кто был объединен с ним кровью отца. Времена, когда идущие путем ненависти смело бросали вызов темной империи и миновали, продолжил Иркан. «Ты забываешь. В прошлый раз идущим путем ненависти удалось убить самого императора и его брата», — напомнил Тейлран. «А ведь тогда в рядах фанатиков не было... Бога». И умолк, ощутив эмоции Иркана, выраженные в один краткий укор. «Ты взорвался, брат». «Справедливый укор». Тейлран махнул рукой, прогоняя туман, и тот с голодным ревом умчался под потолок. А Золотой поднялся и подошел к брату, молча положил руку на его плечо и тихо сказал. «Я не рискну твоими соплеменниками, брат. Ни один воин дроу не будет участвовать в битве. Только маги. Это их бой. Мне безразличны их смерти». Иркан молча проглотил «твоими соплеменниками», потому что видел, с каким отвращением вдруг начал взирать Золотой Жрец на темных эльфов. С нескрываемым презрением, и это за сутки отвратило от него всех жрецов Великой Тьмы. Тейлрана теперь боялись, и его личный телохранитель опасался удара в спину. Ведь дроу уничтожают то, что вызывает страх и непонимание. Но все же перед ним был брат, пусть излишне жестокий, странный, ужасающе непредсказуемый, но брат. «Я пойду с тобой», — произнес Иркан. Первым порывом было отказаться, но затем Тейлран кивнул, принимая его предложение.